Там, где целую тучи стройный кедр, где Иордань течет из горных недр, там, где лежит отцов забытый прах, где Маковеева кровь лилась в боях, там у безбрежной сеня вы морской, там край мой не жестоко разлучен, и по земле скитаться обречен, да ныне сердце след родимого, и устремлен в сиену влажный взор, если мне суждено в чужом краю окончить жизнь унылою мою, в могиле мрачной, мрачной и сырой, меня кладите на восток лицом. Печаль.